Братья и сестры, мы знаем, что лучший критерий истины – это что? Это практика. И поэтому самое хорошо, когда мы жизнью своей доказываем, что мы действительно знаем и живем, поступаем по истине. К тому, что было сказано, один короткий пример известный. Мы однажды проводили благовестие, и была тогда информация, как зашел человек, и на благовествующих во время, когда группа проводила служение, пели, вылил, извините, ведро с нечистотами. Ну и вся эта вот парфюмерия такая на наших сестрах оказалась. И, ну, потом много шума было, по селу пошел слух, как будто мы хотим отомстить его, и ему, и детей его убить. Ну и вызвали нас в сельский совет, и голова спрашивает: «Скажите, чем вы отличаетесь от православных? Какая разница?» Ну, подумал и говорю: «Знаете что? А вы возьмите 10 человек православных, постройте их и вылейте на них вот такое ведро». Она говорит: «Все понятно, дальше не надо, я все поняла, в чем разница». То есть, действительно, когда мы поступаем, это лучшее с его свидетельства. Сейчас общее пение, пожалуйста, и потом у нас будет отчет. Крым.